Артур ведь внешне совсем эстонец. Он и по-русски с акцентом говорит. А вот с родным отцом не смог найти общего языка. Ну, в общем, надоело нам все это, и махнули мы на Русь. Артур сейчас в Москве учится, а я вот в газете работаю. Борюсь за родимую экологию. Она горько усмехнулась. У меня сейчас некоторое безмужчинье. Профессиональный триумф на фоне полной личной несостоятельности. Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу, как у Данте. Мне ведь скоро уже 40. Как говорят сретенские бабы, замуж поздно, сдохнуть рано. Что ты несешь? Карелин резко вскочил, рывком прижал Линду к себе. О какой несостоятельности ты тут несешь? Ты моя, и я тебя никому не отдам. Неужели это не сон, Иванушка? Мне тоже не верится. Как сказал дед Лука про тебя, земля будто провалилась. На сходе все вертел головой, да так и не нашел. Видела я, у самой сердца выскакивало. Так они стояли у стола, с перехваченным дыханием, с лихорадочно бьющимися сердцами, не в силах оторваться друг от друга. 7 глава. Деловой визит. Через задернутые шторы в комнату бился солнечный свет. Первым проснулся Карелин и, повернувшись к Линде, убрал с ее лба волосы. Скомканное одеяло лежало у ног. Иван поцеловал Линду в сомкнутые реснички, и она открыла глаза. Почувствовав, что в доме проснулись, черный кот взобрался на подлокотник дивана и уставился на Карелина и Линду наглыми зелеными глазами. Иван попытался спихнуть его ногой, но не дотянулся. «А ну, кыш!» «То есть это в смысле брысь?» «Брысь, Томас!» — замахала на него и Линда. Ее котяра послушался, фыркнул, сверкнул глазищами и ушел. Завтракали на кухне, пахло крепким кофе, ветчиной, поджаренным в тостере хлебом. Карелин не сводил взгляда с Линды. Уголки ее синих глаз уже подернулись морщинками, и от этих тонюсеньких складок сердце Ивана трепетало от нежности. «Пропал Карелин», — подумал он. Она взяла его за руку, он улыбнулся ей. «Знаешь, сегодняшней ночью я обнаружил внутри себя формулу радости. Но, может быть, не формулу, а какой-то внутренний покой точно. И причина этому — ты». «Иванушка мой», — вздохнула Линда, — «у меня абсолютно такое же чувство. Об одном я жалею, что уехала с родителями в Таллин. Ну да. Многое сложилось бы по-другому, не было бы этих чухонских приключений, этой Эстонии с ее дурацкими языковыми комплексами, всего того, что изломало мне жизнь». Карелин усмехнулся. «Интересное выражение — языковые комплексы».